Цветы земли в вашем венце прекрасны, но недолговечны, как и чувства людей, Кейолей Раин. Неожиданно произнес кто-то совсем рядом, и я сразу узнала голос сельфа-изгнанника. К чему это он? У меня совсем не было опыта общения с сельфами, а на занятиях мы изучали только психологию людей, да и врожденных способностей к кокетству, какие водились у прекрасных фей, у меня, кажется, совсем не наблюдалось. Но когда я смотрела на сияющий цветок неба, он, казалось, сулил мне что-то запретное и прекрасное. Мне кажется, долговечность — это то, что уменьшает остроту и яркость. Немного подумав, сказала я, втайне желая лишь одного, чтобы наша беседа длилась вечно. «Интересная гипотеза», — усмехнулся сильф. Я вспомнила, что гипотезами наставницы называли утверждения, которые еще надо проверить и доказать. «Это на что же он намекает? А, кстати, кто вы такой?» «Собственно говоря, немедленно снимите невидимость». «Это даже невежливо», — добавила я, стараясь казаться жесткой и запуская волшебный поиск. При удачном раскладе можно было бы сорвать завесу невидимости, и тогда тайна была бы раскрыта. Но сильф, наверное, ощутив это, быстро создал защиту, поэтому я увидела только его силуэт, казавшийся нарисованным черной краской на фоне искристого звездопада. Мне сразу бросились в глаза пышная шевелюра, волосы до плеч. Все, как я и мечтала, и красивый гордый профиль моего спасителя. Что-то в этом профиле, в его фигуре и манере держаться, показалось мне смутно знакомым. Разгадка уже вертелась где-то совсем рядом, но все еще не сформировалась в ясный ответ. Уж очень волнующим был момент. «Вы удовлетворены?» — вкрадчиво спросил сельф, и его глаза блеснули золотыми искрами из темноты. «А ваше имя?» — не отступала я. «Всему свое время», — парировал он, собираясь уходить, о чем свидетельствовал визуальный эффект дрожи его силуэта, будто готового распасться на части. «Подождите, куда же вот так быстро?» — воскликнула я, пытаясь схватить его за руку. Но промахнулась мимо цели в темноте и упала бы прямо носом в траву. Но мой спаситель поймал меня в свои объятия. Это было нарушением всех возможных запретов облачного предела. Но меня уже не волновали никакие запреты. Наверное, потому что мой мозг, на счастье или на беду, постепенно освобождался от кандалов, о которых говорил Жак Кёр, почему-то вспомнившийся мне сейчас. «Долговечность — это то, что уменьшает остроту и яркость», — сказал сильф. И я снова потеряла его из виду, а затем перестала слышать и ощущать рядом. Зато я хорошо слышала королевских пажей. Они дышали и топали так громко, что в разведку с ними я бы точно не пошла. Выяснилось, что король послал их за мной, чтобы эти двое прыщавых мальчишек проводили меня на пир. Мне ничего не оставалось, как украсить платье, трепетавшим у меня на руках, но невидимым для людей, звездоцветом. Так что цветок мерцал у самого левого сердца и отправиться вслед за пажами. Когда мы прибыли на место, действо было в самом разгаре. Основательно подкрепившись жареной дичью и залив ее жир вином, люди, в зависимости от личного здоровья, частично пустились в пляс, а частично в разнос. Начиналось все с бас-данса. Это был медленный танец шествия, что выглядело очень примечательно. Рядом с дамами в высоких головных уборах рыцари выглядели низкими кустиками среди могучих дубов. Причем не только из-за внешнего эффекта. Большинство местных красавиц не отличалось и высоким интеллектом. Человеческим женщинам это было не нужно, потому что каждую из них мужчины воспринимали только как грешный сосуд для вынашивания детей, а не как личность. Вследствие этого В обществе царила мода на беременность, хотя бы внешнюю. Наверное, под тяжестью головного убора каждая дама в танце сильно откидывала голову назад, неестественно выгибала спину дугой и выпячивала живот, в районе которого платья намеренно собирались эффектными складками, имитируя беременность. Несмотря на эти странности, бас-данс с его скользящими шагами и величественными позами выглядел по-своему красиво, только казался мне слишком медленным. У фей в моде были веселые хороводы в струях поющих ветров, в которых можно было кружиться бесконечно. Как жаль, что здесь, на земле, такое невозможно. Не следуя местным условностям и держа спину и голову величественно прямо, я скользила рядом с королем, едва касаясь пола. Его величество выглядел сейчас особенно одухотворенным и счастливым, как и я, хотя эту радость и нельзя было назвать взаимной. Я с улыбкой окинула взглядом всех танцующих, невольно вычленив из общей массы уже знакомую стройную фигуру Жака Кёра, обладатель которой танцевал изящнее и виртуознее всех остальных. Было в его движениях что-то нечеловечески грациозное. Получалось, что советник короля у нас мастер не только на все руки, но и на все ноги тоже. И монету портить, и танцы танцевать, и королю советы давать. А еще меня не оставляло ощущение, что Жак Кёр тоже следит за мной. Хотя внешне он никак не проявлял интереса. Но было что-то такое в его взгляде, в наклоне головы и улыбке, что заставляло меня трепетать при каждой нашей встрече в танце, когда женщины плавно скользили, словно падающие звезды в небесах, мимо замерших в поклонах мужчин. И мне хотелось подойти и пригласить советника на танец, но это было невозможно. В мире людей условности и правил оказалось не меньше, чем у фей. Епископ тоже наблюдал за кружащимися парами с некоторым осуждением во взгляде, но урезонить короля и вельмож, указав на греховность подобных увеселений и чревоугодие за столом, не рискнул. Все время танцев Жувенель де Зюрсен что-то увлеченно записывал, внимательно глядя на короля. Это было подозрительно, потому что записи просто так не ведут. Мои подозрения усилились после того, как викарий, заглянув через плечо своего благодетеля, тихо спросил: «Думаете, это возможно будет осуществить, ваше преосвященство? И ведь если удастся, это изменит все». «Что все?» Мне захотелось немедленно вырвать записи из рук епископа, но нельзя было действовать так прямолинейно. Не укрылось от моего взгляда и то, что к дофину, в самый разгар торжеств, подошел слуга, которому тот передал какую-то записку. Только особое зрение феи помогло мне отследить этот почти незаметный жест. От этих двух писателей, дофина и епископа, можно было ждать чего угодно. Конечно, и та, и другая записки могли быть самыми заурядными, но проверить надо было обязательно. Фарфадет, явившийся на праздник гораздо позже меня, развлекался тем, что подставлял подножки рыцарям, чтобы уронить их достоинство, в прямом и переносном смысле этого выражения, и пугал дам, связывая шлейфы их узлом, из-за чего дамы теряли способность передвигаться и смешно заваливались на пол. Я подозвала его к себе, когда все гости, и, конечно, мы с королем, снова сели за столы. Лютик помчался через стол, изящно прыгая прямо по головам. «Мне нужно прочитать записки», — прошептала я Фарфадету. Люди вокруг чинно поглощали пищу и пили вино, поднимая тосты за короля и Францию. Только Жак Кёр иногда искоса поглядывал на меня. «Вот кого мне хотелось немедленно раскусить». Лютик приставил к нему дежурную тень, но результат слежки оказался довольно скучным. Либо Жак Кёр действительно вел размеренный и абсолютно безупречный образ жизни, во что мне почему-то слабо верилось, либо смог договориться с тенью, что, со слов наставниц, было недостижимо для людей. Все это привлекало к нему мое внимание еще больше. «Изготовлю в лучшем виде», — пообещал Лютик, хитро посматривая то на советника, то на меня, и снова поскакал по головам. В какой-то момент праздника я обратила внимание на невзрачную скромную даму в черном, избегавшую общих развлечений. Ее полный благочестия облик, к сожалению, не был отмечен красотой. Бледное лицо портили, длинный нос и слишком невыразительные потухшие глаза, прятавшиеся в сетке легких морщинок. Вид у нее был изможденный и какой-то потерянный. Я не сразу узнала в этой даме жену Карла VII, королеву Марию Анжуйскую, которая так и не была коронована. Просто на портретах, которые я нашла в саду лепестков света, она выглядела моложе и свежее. Что делало с человеческими женщинами время и его неумолимые правила? У меня это не укладывалось в голове. Мария Анжуйская родила королю уже 8 детей и сейчас была беременна 9. Она не сводила с меня печальных глаз, и в этом взгляде было столько смирения и печали, что я невольно почувствовала себя виноватой. Получалось, что король покинул ее из-за меня, но главное было даже не в этом, а в том, что моя миссия, которая преподносилась фейсельдерацией, как благо, на самом деле приносила и боль. Как тут не вспомнить слова сельфа-изгнанника о том, что люди могут отравить еду, а феи — саму жизнь? Я решила в дальнейшем попытаться как-то сгладить ситуацию, если такое вообще было возможно в данном случае. Но остановить короля было так же сложно, как остановить стихию огня. Так вышло, что в эту ночь его величество остался в моем шатре. Уступив его напору, я не нашла ничего лучше, как погрузить моего распалившегося поклонника в сон. И теперь Карл VII возлежал на моем ложе под развешанным мною пологом светлых грез. Я сидела рядом, осторожно поглаживая его волосы и жадно наблюдая за тем, как сменяют друг друга узоры, появляющиеся на полотне, вытканном моим волшебством. В этих грезах были тысячи наших с королем объятий нежных взглядов, слияние тел и губ. Все это Карл VII видел так ярко и так осязаемо, что никогда не усомнился бы в подлинности любовных сцен. В этом не мог усомниться никто из людей, а те, кто людьми не являлись, были далеко отсюда. Для меня эти грезы были равносильно взрыву сверхновой звезды. Я смотрела и думала о том, почему же, по правилам высших небес, любовь фей и сильфов была совсем не похожа на любовь людей. И что она такое? А цветок, подаренный моим спасителем, ярко горел у меня на груди. «Обманистка ты, фейская!» — весело воскликнул Лютик, с трудом просунувший голову в шатер в обход моих защитных заклинаний и смешно затряс бородой. «Тссс!» — цыкнул на него я и немного ослабила защиту. Фарфадет пробрался внутрь и, тяжело дыша, сел рядом со мной. «Но раскормила ты меня, затейница! Не могу протиснуться в прорехи без помощи! Худеть надо!» — сказал он и погрозил мне пальцем, а потом закурил трубку, выдувая ввысь сизый дымок, колечки которого быстро складывались в буквы, слова и предложения. «Вот», — с гордостью сказал Лютик, указав на висящее в воздухе послание. Скопировал по памяти каждую закорючку из записки дофина. Специи оказались негодными, поэтому замариновать гуся раз и навсегда не удалось. Готовьте все запасы крепкого, ибо настал черед подавать жаркое. Разжигайте огни. Прочитала я вслух. «Письмо? Горе-повара, а не дофина!» — удивленно воскликнул Лютик, выслушав меня. Кто бы мог подумать, что Людовик увлекается кухней? Увлекается, еще как, тихо проговорила я, обдумывая сказанное в записке. Только кухня эта политическая. Гусем он, кажется, называет короля, а специи — это, наверное, яд. Очень остроумно, нахмурился Лютик и почесал затылок. А жаркое? Огни? Пожар, что ли, хочет учинить? Вот знал я, что горе одно будет с этим дофином. Мне в ночь его рождения сплошные кошмары снились. Пожар? Я пожал плечами, пытаясь понять иносказания. По иносказаниям в инститаме у меня всегда были высшие баллы. Может быть, речь здесь о мятеже? Он, как пожар, постепенно охватит всю Францию, предположила я. И тогда нам будет Алис Генук. Как говорил один мой друг немец, сделал вывод Фарфадет. Только при чем тут запасы крепкого? Пробормотала я, не слушая его. Что он имел в виду? Наверное, хочет всех предварительно опоить, чтобы с пьяну никто не понял, в чем дело, предположил Лютик. Вряд ли, проворчала я, размышляя над этой загадочной фразой. Запасы крепкого. Что это может значить? Вот тут я тебе пригожусь, обрадовался Лютик, гордо выпятив губу. Я же прирожденный сомелье. Он принялся перечислять название вин, умильно улыбаясь от каждого из них. Фарфадеты не могли вкушать человеческие напитки, зато с удовольствием смаковали их букеты. Как же мне определить, какое именно крепкое и почему имел в виду дофин? «Я с заплечником слуги договорился», — успокоил меня Фарфадет. «Вернется и все нам расскажет. Для кого послание и что на словах передать велено?» «Хорошо бы. А что с епископом?» — спросила я. «У него столько закорючек, что я все не запомнил», — смущенно признался Лютик. «На днях принесу тебе оригинал». Потом он забрался на стол и, лихо подмигнув мне, произнес. «Зато я выведал кое-что о Мадиэл». «Что удалось узнать?» — оживилась я. «Ведьма она вроде и правда знатная. Недавно ее видели в Салонском лесу, на болотах. Я схему набросал даже со слов служанки». Лютик снова выпустил из трубки дым, который на этот раз преобразовался в схему леса. Путь к ведьме, обозначавшийся жирным крестом, выглядел как прерывистая линия пунктиром, петлявшая между овальными и квадратными локациями. Их названия заставили меня улыбнуться. Итак, в лесу находилось место, где были Бука и Бяка, хижина Башахуна, поляна, Хухры и Мухры, тропа, где кадрят всех подряд, и так далее. «А что это за тропа такая?» — спросила я, изучив схему. Об остальных я уже имела некоторое представление. Имена в стиле Бука и Бяка обычно брали великаны. Башахун считался повелителем всех темных лесных духов, а Хухры и Мухры были у него заместителями по науке и технике волшебства. «Ту тропу кадрилы патрулируют», — пояснил Фарфадет. «Змеи летучие, мужеского полу, очень любвеобильный народец. Вот и кадрят всех подряд. Для женщин крайне опасное место. Но со мной тебе бояться нечего. Я же друг местных авторитетов, Буки и Бяки. Свой в этих местах. Меня даже сам Башахун, хозяин чащи, знает». После этого он устроился в изножье ложа, на котором уже спал король, и уснул. Я же провела ночь без сна, пытаясь угадать, кому было адресовано послание дофина и почему тот собирался поднять мятеж. Следующие дни прошли под флагом модного женского безумства, потому что многие дамы при дворе решили перенять мой опыт ношений асимметричных декольте и дорогущих колье. Так что тема обнаженных женских прелестей и опустевших мужских кошельков была до неприличия раскрыта. Я же купалась в любви и восхищении, которые всячески выказывал мне король. Мы всюду были вместе, на мессах, за трапезой, на советах и в спальне, где грезы короля достигали самых невероятных масштабов, заставляя меня краснеть и бледнеть. Это осложняло наблюдение за дофином, епископом и советником. Но при этом весьма положительно, сказываясь на поведении и внешности Карла VII. Он стал увереннее вести дела, и даже походка короля стала легкой и стремительной, как в юности, а взгляд – сияющим. На меня ежедневно сыпались подарки настолько дорогие, что епископ даже публично урезонил короля на совете, представив список расходов и пытаясь показать, как дорого я обхожусь государству, как в плане денежных затрат, так и в плане разрушения привычных правил при дворе. Остроумный ответ Его Величества вошел в историю Франции. «Если моя Аньес будет счастлива и довольна, то буду счастлив и доволен я, а значит, и Франция». Логика железная. Довольный король лучше недовольного. Это точно. Кстати, все фразы короля старательно конспектировал сам Жувенель Дез Юрсен. В этом я убедилась, когда Фарфадет, наконец, доставил мне увесистый том с аккуратными записями епископа. Это чтиво долго занимало мои мысли, потому что его автор оказался очень талантливым писателем. О чем бы он ни рассуждал, о религии или политике, о мире или войне, в каждом его слове я чувствовала преданного королю человека и патриота своей страны. Одно было плохо. Меня епископ считал корнем зла, а борьба со злом всегда считалась главным направлением Святой Церкви. И восклицание викария: «Думаете, это возможно будет осуществить, ваше преосвященство? Ведь если удастся, это изменит все», касалось как раз мер, которые Жувенель Дез Юрсен собирался применить против меня. С его легкой руки, посеявшей зерна недовольства среди многочисленной паствы, в народе постепенно начинало расти возмущение и недовольство тем, что король променял свою верную, кроткую и благочестивую супругу на фаворитку-мотовку, старающуюся разорить Францию. И с этим надо было как-то справиться. Я начала делать пожертвования бедным, открывала лечебницы для больных. Но слово церкви пока было сильнее всех моих ухищрений, а сам Жувенель Дез Юрсен старательно избегал общения со мной, а как-то раз даже отказал мне в исповеди, не желая отпускать мои грехи. «По-моему, он в тебя тайно влюблен», предположил Лютик, наблюдая за моими попытками реабилитироваться в глазах народа и стремлении наладить добрые отношения с епископом. «Как говоришь, у него там написано про тебя самое прекрасное из всех красавиц. Хотя мне больше понравилось вот это: молодая сахарная грудь, ее подобно». «Лютеций!» — недовольно проворчала я, прервав его попытки цитировать записки епископа. «Может, тебе проявить бурю и натиск и очаровать его, так сказать, окончательно, чтобы у него, как у викария, дар речи пропал, а?» Не унимался Лютик. Я только грустно усмехнулась в ответ. «Буря и натиск. Фарфадетом только бы шуточки шутить. А мне очень хотелось, чтобы Жувенель Дез Юрсен понял, что я вовсе не желаю зла королю и Франции. Даже наоборот, у меня важная миссия. Но как это объяснить тому, кто ничего не знает о феях и о судьбе? Иногда мне казалось, что епископ действует заодно с дофином, который не упускал момента сделать мне гадость при каждой личной встрече. Но покушений или каких-то других опасных ходов дело не доходило. Но чаша презрения и ненависти была мной испита до самого дна. А тут еще местный придворный художник вознамерился уговорить меня позировать ему. Тот самый тип, что делал зарисовки на рыцарском турнире. Жан Фуке. Он несколько дней ходил за мной как хвост, мешая сосредоточиться на исполнении моей миссии. Но когда я все-таки согласилась на позирование, он вдруг исчез. Как сквозь землю провалился. В общем, событий было, хоть отбавляй. Сейчас мне, как никогда, требовалась поддержка и помощь. В одну из ночей, когда все жители замка Мейюн-Сюр и Евр, включая короля, мирно посапывавшего в моих покоях, уже отошли ко сну, я снова связалась со своими подругами из союза косы и колбасы. Последнее время мы разговаривали редко, потому что ограниченный режим из-за вторжения сильфа-изгнанника в облачном пределе продолжался. «Как у тебя дела, Кей-Юлей?» — спросила Фата Майраал. «Дела? У Кэри. Они деловые, а я — затейница», — пошутила я. «Вы как?» «Очень скучаем по тебе», — ответила моя подруга. «И, к сожалению, не можем увидеть из облачного предела. А так хочется посмотреть, как ты короля победителем делаешь. Ну, хоть одним глазком». «А раньше видели?» — спросила я, удивившись такому обстоятельству. «Сначала мы могли видеть тебя везде, потом только в комнате с гобеленами, а после того, как платье я тебе создала, как отрезала, вообще нигде, будто ты исчезла», — сказала Фэрисой, а потом добавила, понизив голос. «В чем-то это даже хорошо, ведь если мы тебя не видим, значит и фейсельдерация тоже. Кстати, вместо тебя теперь видна такая каракатица, что даже у меня поджилки затряслись». Я нахмурилась. К слежке было не привыкать. Матри только и делали, что присматривали за нами все время пребывания в инститаме. Обвести их вокруг пальца было делом чести. Но как же я забыла о высших чинах фейсельдерации? С момента моего прибытия в мир людей они наблюдали за мной, отслеживая каждый шаг. Наверное, это осуществлялось с помощью какой-то вещи, которая была при мне, а сейчас я ее по каким-то причинам утратила и стала невидимой для всех. Что бы это могло быть? Раздумывая об этом, я машинально открыла шкатулку, в которую положила тяжелый кулон возвращения, и удивленно приподняла брови. Шкатулка была пуста. Артефакт кто-то выкрал. И я даже подозревала, кто именно. Но меня беспокоил не факт кражи. Неужели это вещь, которую мне преподнесли, как спасительный волшебный талисман, на самом деле служила для того, чтобы шпионить за мной и знать каждый мой чих? И при чем тут каракатица? Разберемся. Кей-Юлей, ты нас слышишь? Встревоженно спросила Фатамай, которую, наверное, испугало мое долгое молчание и шорохи при полном отсутствии визуального контакта. «Да, все хорошо», — отозвалась я. «Мы узнали еще одну вещь», — заговорщическим, быстрым шепотом затараторила моя подруга. «Тебе уже подобрали пару». «Откуда такие сведения?» — выпалила я, удивившись этому событию. «Как же так? Ведь я еще не выполнила миссию, а пара уже есть. Авансом, что ли, мне спутника жизни назначили? С учетом перспективы, так сказать». «Сведения достоверные», — уверила меня Фэрисой. «У меня в парном ведомстве неожиданно появились полезные связи. Пытаясь наблюдать за тобой, я случайно стала свидетельницей нарушения правил одной из старших фей. Оказалось, что она из парного ведомства. В обмен на нужную мне информацию я обещала не доносить на нее фейсельдерацию. Так что сведения из первых рук и...» «Мы, конечно, сразу спросили о наших парах», — перебила ее Фатымай. «Ведь это так интересно». «Так вот, о нас она ничего не могла сказать. Подбор еще не проводился. А тебе пару якобы подобрали еще до твоего рождения», — сказала Фэрисуй. «Как так?» — еще больше удивилась я. «Без меня меня женили, получается. Вот так парное ведомство. Это старшая фея из низших чинов, поэтому всех тонкостей она не знает», — пояснила Фэрисуй. «Но говорит, что вроде бы случился какой-то сбой, нечто из ряда вон выходящее. Так что пару тебе выбрала, даже не ведомство, а нечто необъяснимое. Все как бы само собой выбралось. Может быть, сам Создатель волю свою приложил». Я пожал плечами, не поверив ее словам. «Все живущие во Вселенной происходили от одного и того же Создателя, но никто из фей не видел его, поэтому ничего определенного в саду лепестков света о нем не значилось, кроме общих фраз о силе, мудрости и добродетели. Так разве эта неведомая сущность станет обращать внимание на меня, чтобы выбрать мне суженого? А вот в сбой системы я поверить могла. Парные ведомства пользовались специальным магическим механизмом учета и подбора нужных кандидатур. Подробности его действий держались в строжайшей тайне. Но раз был механизм, значит, существовала и возможность вывести его из строя. Или он сам мог прийти в негодность со временем. Износ фейского оборудования никто не отменял. В любом случае, ситуация складывалась забавная и сложная. «Кто же мой нареченный?» — спросила я. «Вот это ей неизвестно. Информация засекречена. Нет доступа», — сказала Фэрисуй. И мне сразу вспомнился красный уровень секретности на одном из личных дел в кабинете главной наставницы. «Не мое ли это было? Личное дело?» «Если так, то что за секретность?» «Речь идет о каком-то очень древнем роде сельфов, и что-то с ним не так», — пояснила Фэрисуй. «С родом или с суженым?» — уточнила я. «С обоими», — прошептала Фатымай. «Но ты все равно самая счастливая из нас. Я так тебе завидую». Я распрощалась с подругами, когда пришел Лютик. Сначала мне показалось, что он нес на плече довольно крупный для его роста мешок, но потом, присмотревшись, я поняла, что Фарфадет героически тащит на себе заплечника. Эти существа имели вид бесформенных сгустков, сотканных будто из обрывков темноты, как из неких тряпиц, скрученных в рулон. Феи никогда не прибегали к помощи таких примитивных жителей Вселенной. Наставницы не уставали повторять, что эти сущности несли в себе грязные темные энергии, которые могли причинить вред жителям высших небес. А вот фарфадеты не брезговали ничем, потому что всегда скользили на грани между светом и тьмой. «Вот, принес!» — гордо отрапортовал Лютик, свалив свою ношу на пол. «Это заплечник слуги Дофина. Допросим его и узнаем, кому Людовик посылал своего подручного. Это ты украл мой кулон?» — в лоб спросила я, схватив Фарфадетта за оттопыренное ухо. «Ай!» — завыл Лютик. «Да не украл я, а просто взял на время. Очень надо было для тела». «Для какого еще тела?» — недовольно проворчала я. «В общем, приглянулась мне одна высокая особа», — нехотя признался Лютик. «Ей в подарок и снес, в надежде на высокие отношения». «Что ж за высокая особа?» — спросила я. «Вроде бы у фарфадетов не было женского воплощения. По крайней мере, никаких данных об этом в саду лепестков света я не нашла». «Да так, великанша одна из Салонского леса. Чудо по имени Бяка. Я же тебе рассказывал, что с местными авторитетами знаком». смущенно пояснил Лютик и, закурив трубку, выпустил под потолок дрожащее и нечеткое изображение огромной клыкастой бабищи в миленьком веночке из одуванчиков. «Так вот, должен же я был чем-то поразить ее», — продолжил Фарфадет. «А я заметила, что на ухе этой бяки на манер серьги висит мой кулон. Сердиться на Лютика было невозможно. К тому же он, кажется, сам того не желая, спас меня от слежки высших небес». «Ну что ж с тобой делать?» — вздохнула я. «Пусть носит пока украшение, твоя высокая особа. И для чего только тебе такая огромная туша? От такого выбора одна сплошная выгода. Сильная, крупная, на руках меня носить будет. А как же?» — возразил Фарфадет. В это время заплечник издал странный звук, похожий на отвратительное стрекотание крупного насекомого, и зашевелил лоскутными конечностями. Наверное, желал выступить заявлением. «И как это понимать?» — спросила я, взглянув на Фарфадетта. Лютик подошел к заплечнику и застрекотал что-то на его языке. Буквально через несколько мгновений темная сущность приняла форму фигуристой бутыли с неизвестным содержимым. «Это его ответ?» — саркастически улыбаясь, спросила я, взглянув на Фарфадетта. «Как бы... да». Озадаченно почесав затылок, пробормотал Лютик. «В записке же говорилось про крепкие напитки, а на этом, наверное, даже название есть». Фарфадет воззрился на псевдобутыль, а я неуверенно прочитала по слогам плохо различимое «Маньяк». Лютик поднял на меня удивленный взгляд, а я подумала, что это словечко не просто так возникло в разговоре с феей. Все находит свое отражение в мире людей. Хотя... «Нет, не маньяк», — исправилась я, внимательнее прочитав надпись. «А арманьяк». Лютик заметно оживился. «Точно, арманьяк. Это крепкий напиток. Им всех споить можно. И горит он хорошо, как в записке дофина и сказано», — заявил он. «Но мне показалось, что напитки тут ни при чем». Среди аристократии Франции ярко выделялся род арманьяков, так называемых графов милостью Божией, отношения с представителями которого у короля были крайне непростые. Изначально на фоне Столетней войны проходила еще одна внутренняя гражданская война между двумя феодальными группировками арманьяков, выступивших на стороне Карла VII, возглавляемых графом де Арманьяк, давшим название всей партии, и их противников, бургиньонов, поддерживавших власть другой ветви династии Валуа. Их вели в бой герцоги Бургундии. В то время слово «арманьяк» стало символом слова «патриот». Даже Жанна д'Арк причисляла себя к арманьякам. Но позже дом Арманьяк был замечен в столь непотребных действиях, что мне во время подготовки к переходу в мир людей запретили даже наблюдать за этим семейством. Чего только не водилось среди арманьяков: вспыльчивость, граничащая с безумием, стремление к власти любой ценой, а еще кровосмесительные связи, которые очень не одобрял король, благодатная почва для скандала. «Не его ли?» — пытается раздуть Людовик. Но для чего? Это предстояло выяснить. Но на моем пути возникли некоторые сложности. Запас сил в концентраторе, сделанном в виде броши, в форме бабочки с жемчужным крылом, той самой, что подарил мне Жакер, начал иссякать. Обычно, чтобы восстановить действие таких артефактов, необходимо было на одну лунную ночь оставить их в источнике волшебства. Я знала, где находился самый главный источник. На территории высших небес. Но где найти такой на земле? И был ли он вообще?